Глава 54. Впервые с того момента, как она заметила парней с М4, прибор ночного видения позволил ей увидеть кое-что интересное. Пайн проснулась еще при свете дня и решила заняться исследованием бокового каньона. Солнце стояло высоко в небе, и его лучи проникали в самые глубины Гранд-каньон, словно свет от прожектора мощностью в 1 000 000 000 ватт, брошенного в океан. И прямо сейчас свет отражался от чего-то, находившегося в боковом каньоне. Она посмотрела налево, потом направо, чтобы запомнить ориентиры. Ей очень хотелось начать поиски прямо сейчас, но стояла ужасающая жара, ветра практически не было, а путь ей предстоял дальний. Кроме того, день еще не закончился. Ей показалось, что она смотрит на какой-то металлический предмет, но явно не на банку с пивом. Во всяком случае, Этли очень на это надеялась. Она продолжала изучать непонятный предмет, стараясь запомнить мельчайшие детали. Ночью все выглядит иначе, и Пайн не хотела потерять это место в темноте. К счастью, справа от металлического предмета скалы имели необычную форму. Этли вернулась в свой лагерь, поела и попила воды, а потом стала думать о том, как после наступления ночи она найдет Рота. И бомбу. Возможно, я ошибаюсь, и меня опять ждет неудача. Ну и чем я буду заниматься после того, как меня вышвырнут из бюро? Проблема состояла в том, что ничего другого Пайн делать не умела. Она была агентом ФБР. Дайте ей ограбление банка, похищение или даже серийного убийцу, и она найдет преступника. Но здесь все иначе. Этли закрыла глаза и тут же их открыла. Нет, это не сон. Нас ждет конец света, если бомба взорвется. Она заставила себя заснуть, но мысленно поставила будильник и проснулась в 11 вечера, готовая к новым поискам. Пайн перебралась через несколько крупных валунов, когда услышала грохот, заставивший ее на мгновение замереть, но потом двинулась дальше. Выбралась на плато, огляделась по сторонам, потом посмотрела вниз. По ее прикидкам, она поднялась на 1000 футов. Необычные скалы, на которые Этли обратила внимание днем, теперь предстали перед ней в окулярах приборов ночного видения, и она постаралась добраться до них как можно скорее. Быть может, там сверкнул священный Грааль? Или там находится нечто, не имеющее отношения к ее поискам? «Пожалуйста, Господи, если я нахожусь в зоне приема, сделай так, чтобы это было первым из перечисленного». Она напряглась и остановилась, когда оказалась ближе к непонятному предмету. Свет действительно отражался от чего-то металлического. Это был шест. Длинный складной шест, опиравшийся на круглый валун, выше Пайн и в 3 раза шире, чем она. По мере того, как Этли приближалась к нему, она отметила нечто удивительное. Со скалы свисала камуфляжная сеть. И только теперь, оказавшись рядом, она сумела ее заметить, потому что сеть идеально сливалась с окружающим ландшафтом. Пайн взялась за ее края, потянула, а затем заглянула внутрь. И ахнула. Пещера. Этли посмотрела на свой компас. Это место соответствовало координатам, которые она получила с флешки. Неужели ей удалось отыскать Рота? И бомбу? Она вернула сеть на место, сделала шаг назад и огляделась по сторонам, но не увидела никаких следов пребывания здесь людей. Однако кто-то прикрыл вход в пещеру маскировочной сетью. Секунд 30 Пайн размышляла, что делать дальше. Она ничего не слышала. Даже намека на шорох шагов. Никто не пытался включить устройство связи. До нее не доносилось тяжелого дыхания. Она совсем ничего не слышала, пока в нее сзади не ударил свет. «Очень медленно повернитесь ко мне», — заговорил мужской голос. «И не позволяйте своим рукам опуститься к оружию, иначе мы откроем огонь». «Я агент ФБР», — сказала Этли. «Сейчас я покажу вам свои документы и значок». Следующие слова ошеломили ее, как один из мощных ударов Чона. «Не трудитесь, агент Пайн. Повернитесь и держите руки подальше от оружия. Быстро!» Этли медленно повернулась, держа руки на уровне груди, но не выше. Она не собиралась выхватывать пистолет и устраивать здесь перестрелку у Кораля О'Кей. Одна из самых известных перестрелок в истории Дикого Запада. Но поднимать руки, показывая, что сдается, в ее планы не входило. Она являлась агентом ФБР и не станет сдаваться, кем бы ни оказались эти люди. Пайн повернулась и убедилась, что это действительно те трое парней с М4. «Что вы здесь делаете?» — рявкнула она. «Не думаю, что вы можете задавать вопросы с позиции силы», — сказал мужчина. «У меня есть федеральный значок. Неужели для вас этого недостаточно?» — осведомилась Пайн. «Вы ведь парни из армии?» «Вы так решили из-за того, что мы в камуфляже?» «Не только. Вы в АБФ, армейской боевой форме». Он пожал плечами. «Проклятие. Форму можно купить на интернет-аукционе. Но только не оперативный камуфляж. Он появился совсем недавно. И вы вооружены М4», — добавила она. Мужчина сделал шаг в ее сторону. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Полагаю, то же самое, что и вы. Кое-кого ищу». «И кого же?» «Вы и в самом деле хотите поиграть в эту дурацкую игру?» — поинтересовалась Пайн. «И кого же вы ищете?» — снова спросил он. «Скажем так, поцелуй меня взад. А теперь позвольте мне задать вопрос. Как вы меня нашли?» «Мы нашли вас в первый же день, когда вы сюда спустились, и с тех пор следили за вами». «Чушь, я заметила вас, когда вы поднимались по склону каньона. Вы ушли, потому что начался рассвет. Мы повернули обратно, когда уже могли столкнуться с вами», — спокойно сказал мужчина. «Вы спрятались за валуном, направив в нашу сторону пистолет. Вероятно, вы тогда подумали, что один ГЛОК против трех М4 не самый лучший размен для вас». Глянув на небо, Пайн спросила. «У вас есть возможность вести постоянное спутниковое наблюдение?» «Нет, просто мы умеем выслеживать людей», — он указал на свое оружие. «В вас когда-нибудь стреляли из такой винтовки?» «Нет. И у меня нет ни малейшего желания узнать, каково это. Итак, вы следили за мной. Зачем?» «Ну, это очевидно. Если вам известно, где рот, то вы приведете нас к нему. Я получил приказ перехватить вас. Вот почему мы здесь». «Ладно, вы меня перехватили. Какова остальная часть приказа?» Боец пожал плечами и начал было улыбаться, но передумал. Пайн посмотрела на его спутников. Все они выглядели лет на 30 и определенно участвовали в боевых действиях и убивали. Возможно, даже получали ранения. Крепкие парни, из тех, кого в схватке лучше иметь на своей стороне. Вот только складывается впечатление, что они не на моей стороне. «Вам рассказали, что здесь происходит?» — спросила Этли. «Что здесь происходит на самом деле?» «Мы знаем достаточно, чтобы делать свою работу», — ответил мужчина. «Большего нам не требуется». «Иными словами, вы готовы засунуть головы в песок», — сказала Пайн. Она ни разу не посмотрела в сторону камуфляжной сетки, отчаянно рассчитывая, что они ее не заметили. «Вам придется пойти с нами, мэм». «У вас есть вертолет?» — спросила Пайн. «Именно он доставляет вас сюда, а утром забирает». «Так можно сэкономить много времени. Лазать по каньону — занятие утомительное». «Просто идите с нами». «Никуда я с вами не пойду», — холодно ответила Этли. «Я федеральный агент, и вы не можете мне приказывать. Так что проваливайте обратно в ад, пока я не вызвала подкрепление». Мужчина посмотрел по сторонам, слегка покачал головой, и в его глазах появилось насмешливое выражение. «Я очень сомневаюсь, что у вас есть хоть какая-то поддержка. И ваш телефон не работает». «Проваливайте к дьяволу», — сказала Пайн. «У нас есть другой приказ, на случай, если вы откажетесь следовать за нами». «Что, застрелить меня? Я агент ФБР». «Нет, мэм. В данный момент вы враг нашей страны». «Проклятье, с чего вы взяли? Мы служим одной и той же стране». «Вы пойдете с нами или нет? Последний шанс». Двое боевиков подняли М4 и прицелились. Один в голову Пайн, другой в торс. «Уцелеть невозможно». «Это безумие», — рявкнула Этли. Я федеральный агент. Опустите оружие и отойдите в сторону прямо сейчас. Никак нельзя, мэм. Последний шанс. 3 секунды. Пайн застыла на месте. Они действительно собирались застрелить ее прямо здесь и сейчас, на дне Гранд-Каньон. Она потянулась к Глоку, надеясь, что успеет сделать один выстрел. «Прощайте все, кому не все равно. Я иду к тебе, Мерси. Дерьмо». Раздался выстрел. Следом второй. Все произошло так быстро, что Этли показалось, будто она получила 2 пули. Двое парней, стоявших за спиной своего командира, вздрогнули, пошатнулись, и оба упали вперед. Командир начал поворачиваться, поднимая М4. «Нет!» — крикнула Пайн, вытаскивая пистолет. «Бросай оружие, или я буду стрелять!» М4 коротко залаял, и Этли, как только луч лазерного прицела совместился с шеей командира, нажала на спусковой крючок. Противник упал. Пайн, чувствуя, как у нее отчаянно дрожат руки, медленно опустила глок. В 20 ярдах от нее стоял Сэм Кэтлер, потрясенно глядя на нее. На спине у него был рюкзак, в руке он держал пистолет. Этли посмотрела на 3 тела. 2 застрелил Кэтлер, 1 она. «Дерьмо», — прошипела Пайн. «Это наши парни. Во всяком случае, я так думала». Кэтлер подбежал к ней. «Но они выбрали странный способ это показать. Они же собирались тебя убить». Этли посмотрела на него. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. Кэтлер показал на лежавших на земле мужчин в камуфляжной форме. «Я видел вертолет, который приземлялся здесь в течение 3 ночей подряд, и в конце концов решил выяснить, что происходит. Собрал рюкзак, пошел по их следу, пока не оказался здесь и не увидел, что они собираются тебя застрелить». Он посмотрел на пистолет в ее руке и покачал головой. «Проклятье! Что здесь вообще делали американские солдаты?» «Это длинная история». Пайн протянула руку и сжала его плечо. «Спасибо, что спас мне жизнь». «Ну а ты спасла меня», — сказал Кэтлер. «Тот парень уже приготовился меня прикончить. Если б не ты, он не промахнулся бы, и я получил бы пулю из М4». Она сняла руку с его плеча и оперлась о валун. «Ты в порядке?» — спросил Кэтлер. «Сейчас буду», — ответила Этли, делая глубокие вдохи и выдохи. Он бросил на нее быстрый взгляд. «А что ты здесь делаешь? Ты ведь не просто решила прогуляться, верно?» «Я ищу пропавшего мужчину. Они тоже его искали. Ты думаешь, он где-то здесь? Но почему?» И вновь эта длинная история. Пайн посмотрела на тела. «Нужно что-то с ними сделать. Мы не можем их здесь оставить», — она огляделась по сторонам. «Однако мы находимся на месте преступления, и нам нельзя ничего трогать», — потерла лоб. «Необходимо вызвать команду. И сделать так, чтобы здесь ничего не трогали. Я должна...» Мысли Пайн смешались, она почувствовала, что ее начинает тошнить. Кэтлер шагнул к ней и сжал руку. «Сейчас тебе нужно глубоко дышать и понемногу прийти в себя», — сказал он. «Ты ведь едва не погибла, Этли». «Я только что застрелила американского солдата, Сэм. Ну а я только что застрелил 2». Пока Пайн приходила в себя, Кэтлер заметил маскировочную сеть, сдвинул ее в сторону и увидел вход в пещеру. «Проклятье! А она откуда взялась?» — пробормотал он. «Может быть, это именно то, что я ищу?» — ответила Пайн. «Ну, я пока могу отнести туда тела. Я помогу. А потом мы вызовем подкрепление», — предложил Кэтлер. «Нет. Сначала мы должны кое-что найти». «Что именно? Скоро узнаешь».